естественно, возникает новый вопрос, что включает в себя понятие достоинства. На эту тему мы с мистером Грэмом и другими такими, как он, вели увлекательнейшие споры. Мистер Грэм неизменно исходил из посылки, что достоинство в дворецком то же, что в женщине красота, и поэтому бессмысленно пытаться в нем разобраться. Я, со своей стороны, держался мнение, что подобные параллели принижают достоинство коллег типа мистера Маршалла, и не только. Главное мое возражение против сравнения, предложенного мистером Грэмом, заключалось в том, что оно как бы предполагает достоинство качества, каковым человек либо наделен, либо не наделен от природы. А стало быть, если оно не проявилось в человеке со всей очевидностью, стремиться к нему так же тщетно, как дурнушке пытаться выбиться в красавице. Я готов согласиться с тем, что для большинства дворецких достоинство в конечном счете оказывается недостижимым. Однако же твердо верю, к достоинству можно осознанно стремиться на протяжении всей карьеры. Все великие дворецкие вроде мистера Маршалла, у кого оно есть, обрели его, не сомневаюсь, путем многолетнего самовоспитания и глубокого осмысления профессионального опыта. Вот почему, на мой взгляд, от установок вроде той, которую отстаивал мистер Грэм, в чисто профессиональном плане отдает пораженчество. Во всяком случае, я помню, как мы с мистером Грэмом, невзирая на весь его скептицизм, ни один вечер убили на то, чтобы ухватить за хвост самое существо достоинства. К согласию мы так и не пришли, но со своей стороны могу сказать, что в этих спорах я развил свои собственные, довольно твердые представления, каковых, в общем, придерживаюсь и по сей день. С вашего позволения, мне бы хотелось попытаться здесь изложить, как я понимаю, это достоинство. Полагаю, вы не станете оспаривать, что мистер Маршалл из Чарливилл-хауса и мистер Лейн из Брайдвуда в недавние времена являли собой двух великих дворецких. Может быть, вас удастся убедить, что к этим немногим относится и мистер Гендерсон из Брэнбери-касла. Но вы просто-напросто сочтите меня лицом заинтересованным, если я скажу, что по многим причинам в один ряд с ними можно поставить моего родного отца, и что я неизменно изучал его послужной список в поисках определения достоинств. Однако же я твердо верю, что на вершине своей карьеры в Лавборо-хаусе отец доподлинно выступал олицетворением достоинства. Понимаю, если подойти со всей объективностью, то придется признать, отец был лишен некоторых отличительных качеств, которые принято находить в великом дворецком. Но каждое из этих недостающих качеств, посмею я возразить, носит поверхностный и прикладной характер, качество, несомненно, привлекательное, как глазурь на торте, но не относящееся к числу существенно важных. Я имею в виду хорошее произношение и безукоризненное словоупотребление или общее представление о широком круге явлений, скажем, о соколиной охоте или разведении тритонов. Нет, ни одним из таких качеств отец не мог бы похвастаться. Больше того, не следует упускать из виду, что отец был дворецким старой школы и начинал карьеру в те времена, когда подобные качества не считались приличествующими, тем паче желательными для человека в его должности. Увлечение красноречием и нахватанностью пришло, по всей видимости, уже с нашим поколением, вероятно, по пятам за мистером Маршаллом, когда дворецкие рангом помельче, пытаясь подражать его величию, перепутали главное со второстепенным. Я считаю, что наше поколение слишком много значения начало придавать отделке. Одному Господу ведомо, сколько времени и сил ушло у него на постановку произношения и языковую практику, сколько часов потеряно за изучением энциклопедии и справочника «Проверьте ваши знания». Тогда как время следовало тратить на владение первоосновами, отнюдь не стремясь перекладывать на других ответственность, которая в конечном счете ложится на нас самих. Нужно, однако, заметить, что отдельные хозяева немало поспешествовали распространению этих влияний. Как ни горько об этом говорить, но в последнее время, похоже, появилось много домов, в том числе и высокородных, которые, вступив друг с другом в своего рода соревнования, дошли до того, что похваляются перед гостями наличием у своих дворецких этих пустых совершенств. Я могу привести ряд примеров, когда во время приемов дворецкого заставляли выступать в роли дрессированной мартышки, что крайне прискорбно. В одном таком случае, я сам был тому свидетель, у гостей дома вошло в обычай вызывать дворецкого и забрасывать беспорядочными вопросами типа «Кто победил на скачках в Эпсоме в таком-то и таком-то году?» Словно он не дворецкий, а человек-всезнайка из мюзик-холла. Отцовское поколение, как я говорил, по счастью, не ведало подобного искажения наших профессиональных ценностей. Я буду настаивать на том, что отец, при всей ограниченности его словаря и отсутствии широкой эрудиции, не только знал все, что можно и нужно о содержании дома в образцовом порядке, но и приобрел в расцвете лет достоинство, отвечающее занимаемому им положению, как то сформулировало общество Хейса. Так вот, если я попробую вам объяснить, что именно делало отца в моих глазах столь выдающейся личностью, я, возможно, сумею раскрыть и свое представление о достоинстве. Есть одна история, которую отец из года в год не уставал пересказывать. Помнится, я еще мальчиком слышал, как он рассказывал ее приезжим коллегам. Слышал и позже, когда под его наблюдением начал службу лакеем. Ее же, вспоминается мне, он повторял и в тот раз, когда я впервые приехал его проведать, уже заступив на должность дворецкого у неких мистера и миссис Маггеридж, имевших сравнительно скромный дом у Лошади, графство Оксфордшир. Ясно, что для отца эта история многое значила. Люди его поколения, в отличие от нашего, не имели привычки все обсуждать и анализировать, так что, рассказывая и повторяя эту историю, отец тем самым как бы критически оценивал для себя избранную профессию. И с этой точки зрения история дает важный ключ его образу мысли. История, судя по всему, взята из жизни, повествует о некоем дворецком, который отправился со своим хозяином в Индию и много лет прослужил там, предъявляя к местной прислуге те же высокие требования, которые предъявлял в Англии. Как-то раз этот дворецкий зашел в столовую, вероятно, проверить, все ли накрыто к обеду, и увидел тигра, который вальяжно разлегся под столом. Дворецкий на цыпочках вышел из комнаты, не забыв закрыть дверь, и невозмутимо проследовал в гостиную, где хозяин и гости пили чай. Вежливо кашлянув, он привлек к себе внимание хозяина и прошептал тому на ухо: «Весьма сожалею, сэр, но в столовой, кажется, появился тигр. Разрешите применить 12-миллиметровый?»